С каким-то особенным вниманием я рассматриваю фотографии. Вот они все. Кряжистый, широкоплечий Франц Фердинанд Мюллер. Высокая, светлые волосы распущены по плечам. Легкая, порывистая на вид его жена, мать Вилли и Вальтера. Блондин, владно сидящий в военной форме, стрелок-радист Отто и мальчик лет 12, влюбленно смотрящий на своего брата, Вальтер Мюллер. «Май 42-го», — гласит надпись на фотографии, — «на побывке дома». Как все странно и удивительно! Как все сложно! В годы войны! Такой страшный, голодный, полный лишений для меня блокадный год! Мой дорогой, милый сынок Отто! Отец сердится, но я каждый день хожу в Юдетен помолиться, чтобы Бог охранил тебя от русской пули. Весной того же года я уже был отловлен в одном из подвалов и определен в воинскую часть воспитанником, сыном музвзвода. Но мы и в Ленинграде почти не играли, а все копали, копали и копали. Начав предавать земле убитых и умерших от голода людей в Ленинграде, я закончил рыть могилы в Кёнигсберге. Подсчитать бы, сколько я закопал людей, может, население целого города, а то и маленькой страны. С прискорбием сообщаем, что ваш сын Отто Фердинанд Мюллер, отважный германский воин, настоящий пруссак, пал в битве против подлых большевиков, прославив в веках своего фюрера, народ и отечество. Спите, все убитые в войне, спокойно. Все это было. Вы были. Однако Роде, почему он остался в Кёнигсберге? Что его тут так удерживало? Или удерживали? Чьи и какие замыслы осуществлял он в дымящемся, пропахшем порохом и мертвечиной, раздолбанном британскими бомбами и русской артиллерией городе? Прежде чем мы попытаемся разобраться в этом, следует обратить внимание на одну из папок архива Георга Штайна, на документы, в которых чаще всего повторяются три фамилии — Роде, Барсов и Рингель. Сейчас меня очень интересует некий профессор-археолог В. Барсов. Вместе с войсками Красной Армии, прибывший в Кёнигсберг для отыскания российских, украинских, белорусских и прочих сокровищ, а также янтарной комнаты, читаем мы в одном из его писем. Что узнал он? Нашел, если уж не Бранштайцемер, то что-либо другое? Исчезнувшие картины Корнелиуса Флориса, которые, как нам известно из некоторых документов, были упрятаны в герцогском склепе. Почему он ничего не смог выведать у Роде? Этот профессор-археолог Барсов появляется и в материалах немецкого писателя Ганса Клаумхольца, в его очерках «Замки, янтарь, голубая земля». 15 января Красная Армия перерезала все выходящие из Кёнигсберга железнодорожные и шоссейные пути. Не все. Оставался еще шоссейный и железнодорожный путь на порт Пиллау и окружила Восточной Пруссии соединение вермахта. С этого момента уже не было возможности для вывоза награбленных музейных сокровищ. Через несколько дней после падения Кёнигсберга туда прибыл из Москвы для розыска советских ценностей Виктор Иванович Барсов. Он навестил Роде, который был ему известен по публикациям как опытный историк-искусствовед, и попросил его оказать содействие в работе. Барсов? Кто же это такой? Откуда он возник? Профессора Барсова придумал мой давний приятель, калининградец, писатель Валентин Петрович Ярошов. Этот профессор возник у него в книге «Тайна янтарной комнаты» в соавторстве с Дмитриевым, псевдоним В.Д. Кролевского, бывшего в ту пору секретарем обкома КПСС и председателем комиссии по поискам янтарной комнаты в Калининграде, которая в свое время была одной из наиболее читаемых, по крайней мере, в Прибалтике книг. Барсовым, невыдуманным, а действительно профессором-археологом, был Александр Яковлевич Брюсов. В версии Максимова А.В., имеющейся в одном из калининградских архивов, о нем сообщается следующее. Когда наши войска, ломая двери Восточной Пруссии, взяли Тильзит, то к 11-й гвардейской армии по приказу Ставки был прикомандирован доктор исторических наук, профессор-археолог Александр Яковлевич Брюсов, 1885-1966. В те дни, по данным разведки, было известно, что в Кёнигсберг попали музейные ценности из ленинградских пригородных дворцов, из музеев Витебска, Смоленска и даже киевских музеев. Брюсову надлежало разыскать все ценности и направить их по назначению. Ученому для порядка были надеты погоны полковника и приданы два офицера, старших лейтенанта из работников культуры. Когда успешно завершился штурм Кёнигсберга и стихли огромные пожары, от огня которых загоралась даже одежда на прохожих, Брюсов начал изучать город. На первой же неделе им были найдены Королевская академия художеств, университетская библиотека, архив, где был обнаружен ряд экспонатов из России. Вскоре Брюсов организовал свою контору и начал привлекать к себе людей из немцев, среди которых оказался и доктор Роде со своей женой Эльзой Роде. Доктор Роде держался весьма напряженно, недоверчиво и мало что показывал Брюсову. Тем более, что он якобы ничего не знал о музейных ценностях, вывезенных из Советского Союза. Но все же Роде дал несколько адресов, по которым будто без него, он только слышал об этом, были привезены российские ценности. Военные, мол, их привезли, но ему было не до них, потому что где музей его, расположенный в замке, полностью сгорел. Для отвода глаз Роде проявил незаурядную активность в упаковке книг из университетской библиотеки. Однако это рассказ Максимова Арсения Владимировича, архитектора и искусствоведа, тоже некоторое время работающего в группе Кролевского по отысканию янтарной комнаты. Но вот рассказ Брюсова о самом себе, его дневник, из которого становится ясным, что Ставка не очень-то спешила в направлении московских специалистов в зону боевых действий, туда, где в замках, дворцах, соборах, государственных учреждениях могли храниться российские книги, иконы, картины. 28 мая. Выезд на вертушке из Вершболова в Инстербург. Вечером направлены в штаб тыла в Гердауен. Получили дополнительный документ. 30 мая выехали в Велау. Подготовили поездку в Зиндитен, где, по сведениям библиотеки имени Ленина, имеются книги из Кёнигсбергской библиотеки. Утром были в Зандитене. Книги вывезены политуправлением. Беляева уехала в Инстербург к уполномоченному. Мы с Пожарским поехали в Кёнигсберг. День прошел в хлопотах. Выяснили, что в Шлоссе под грудой развалин сохранились некоторые музейные предметы. Взяли пропуск и стали наблюдать за раскопками. Однако по правилам мы не можем получить продуктов более чем на один день. Растянули продукты до 2 июня. Дольше быть в Кёнигсберге не можем. Майор Пшеницын сообщил, что часть коллекции Прусского музея отвезена в Растенбург. 1 июня приехала Беляева, привезла новую бумажку от генерала Ивановского. Были у полковника Фисунова, подпалить часть. Он сообщил, что ему необходимы специалисты, и он их ищет. Приветствует наш приезд, но ставит условие работать в системе. Тогда он даст помещение и зачислит на паек. Мы согласились, получили разрешение временно до оборудования комнаты жить в гостинице, сколько понадобится, и оставлять в ней вещи. Формально в гостинице разрешают провести только одну ночь, с 20:00 до 8 утра. Дольше комендатура жить не разрешает. Без талона комендатуры гостиница не пускает. Получили мандаты на работу. Беляева и Пожарский работают в складе книг в госархиве. Я слежу за раскопками в старом замке вместе с гвардией капитаном Чернышовым от первой комендатуры, начальник партии рабочих. Иногда по вечерам хожу в госархив помогать разбирать книги.